Глава 11. На день рождения Антона в доме всегда бывают гости. Когда-то гостей приглашали Гаврил Романович с Ватиной, а начиная класса с 8-го, Антон выбирает гостей сам. Еще хорошо, что не приходится родителям куда-нибудь убираться на вечер, благо в квартире две комнаты, есть где отсидеться. В последние годы, успевая мельком взглянуть на гостей сына, Гаврил Романович с любопытством и тревогой старается угадать, есть ли среди них она, будущая невестка. Ватина позволяет себе и некоторые расспросы. «Ну, кого ты пригласил в этот раз на свой праздник?» «Да все свои», — неопределенно отвечает Антон, что означает «не вмешивайтесь в мои дела». Готовила, конечно, Ватина, хотя вполне могли бы явиться те самые «все свои» и проявить свои женские таланты. Среди своих неожиданно оказалась Аллочка Снитковская, которую Гаврил Романович не видел на днях рождения сына лет 8, с тех пор, как Антон отвоевал себе право приглашать гостей по собственному вкусу. Гаврил Романович не знал, что Антон с Аллочкой каким-то образом снова познакомились, и Славка ничего не говорил. Гаврил Романович был бы очень рад ее появлению, и Аллочка — хорошая девочка, красивая и, кажется, достаточно порядочная в старинном смысле слова, не из тех нынешних, что с 7-го класса заводят любовников. И со Снитковскими приятно было бы породниться. Отпадал страх, что Антон приведет неизвестно кого. Но вспомнился недавний мимолетный разговор, что жена еврейка не роскошь, а средство передвижения. А ведь Аллочка в какой-то доле еврейка. И не надумали ли они с Антоном поискать счастье в какой-нибудь богатой цивилизованной стране? Кому искать счастье, как не молодым? Сам Гаврил Романович уже не способен куда-нибудь двинуться, но за Антона был бы рад. Пусть посмотрит мир, пусть проживет жизнь иначе, чем родителей. И все-таки страшно было бы расстаться, получать письма из другого полушария. Да и не для всех там оказывается рай. Ведь и преступность, и безработица. Вот сколько чисто советских страхов способно вызвать появление в гостях милой молодой девушки. За столом, куда родители были либерально допущены, разговор сразу пошел на удивление взрослый и банальный. Или как раз родители и стесняли? Благопристойного вида юноша поднял тост за счастливых родителей такого удачного сына, а, поставив рюмку, тут же спросил светски: «Это вы, Валентина Николаевна, так замечательно готовите? Все как в анекдоте, в магазинах ничего нет, а на столе все есть». Гаврил Романович всегда скучает при неизбежных разговорах, куда девалась колбаса и кто где видел осетрину. Кстати, интересно, как бы отнесся просвещенный Галакт к земному обычаю совместно объедаться в знак дружбы? Вообще-то любые существа так или иначе питаются, и, скорее всего, процесс этот повсеместно достаточно приятный, потому в этом пункте галакты могут нас понять. «Я вот чего не понимаю», — сказал Антон, накладывая себе домашнюю буженину. «Почему у нас не ведется официальная пропаганда вегетарианства? Ведь и так в половине России нет мяса, и вряд ли будет. Так чем мучиться с животноводством, легче доказать, что мясо вообще не нужно и вредно». «И вообще...» «Бойни — это так ужасно», — сказала Аллочка. Она сидела рядом с Антоном. «Если бы самой резать коров, даже кур, я бы лучше стала вегетарианкой. Хорошо, что я не вижу и не думаю. Все-таки это убийство, все-таки это трупы. Молоко, яйца — другое дело». «А из яиц цыпленки бы родились», — подначивая сказал Гаврил Романович. «А ты их жестоко съела». «Но еще бы родились». «Пока же нет, а диетические яйца продаются вообще стерильные, неоплодотворенные, из которых никаких цыпленков». «Как это? Если яйцо, значит, будет цыпленок. На этот раз Гавриил Романович не подначивал, а удивился искренне. «Хоть вы и знаете меня с детства, но с тех пор я выросла и знаю, что такое зачатие», — гордо сказала Аллочка. «Из одинокой яйцеклетки ничего родиться не может». «Нужен еще и петух, папочка», — подхватил Антон. «Эк, они спелись! А я думал, она и не снесется без петуха», — признался Гавриил Романович под общий хохот. «Это потому, что ты оторван от земли. Хоть бы поинтересовался, когда пасешь в колхозе бедных студентов, откуда берутся цыплята, и всякие телята тоже». «Как это грустно звучит, одинокая яйцеклетка», — вздохнула Ватина. «Просится куда-нибудь в песню. Это безнадежнее, чем одинокая гармонь. Была такая песня когда-то. Мамочка, с твоим юмором тебе бы писать пародии». Как будто Антон до сих пор не знает, что его мать вообще не способна к юмору. «Тогда была одинокая гармонь», — серьезно продолжала Ватина, «а сейчас ведь на улице с незнакомыми знакомиться». «Это кто как? Лично я с незнакомыми не знакомлюсь», — победоносно объявила Аллочка. «Мои яйцеклетки и так одинокими не останутся». Ватина покраснела. Она бы никогда не решилась сказать такое, а Гаврилу Романовичу Аллочка нравилась больше и больше. Даже если решаться уехать, может быть, оно и к лучшему. Как сказано, дети должны быть счастливее нас. Кто-то врубил нынешнюю гремящую музыку, и Гавриил Романович с Ватиной незаметно ретировались. «Все-таки бесстыдная эта твоя Аллочка», — сказала Ватина. «Про яйцеклетки свои заговорить надо же? Так можно про всю гинекологию». «Наоборот, очень мило прозвучало. Ты же сама подхватила про одинокую яйцеклетку. И почему моя? Антона, может быть? Я подхватила, чтобы сгладить неловкость. Пожалела. А твоя? Потому что твоих Снитковских, дочка. Ты же от них без ума. С собакой их не в отпуск ездишь. Дочку их Антону сватаешь. Такое бесстыдство. Еврейские штучки». «Сообщила бы еще, когда у нее месячные. Мы, русские, целомудреннее». «О, Господи! Какое обобщение! Мы, русские! Мы, русские, всякие! Об этом можно спорить бесконечно, но противно». Гавриил Романович включил телевизор, но гремящий магнитофон заглушал семейный разговор из какого-то многосерийного фильма. «И танцевали мы не так», — продолжала Ватина. «Танго наши, пообниматься можно было в пределах стыдливости, а у них трясучка, каждый сам с собой. Тут не только яйцеклетка одинокая». Без стука вбежала Аллочка, потная и запыхавшаяся. «Идемте вы тоже. Все должны танцевать, все, кто в квартире. Никто не отсиживается для общего счастья. Если кто не будет, несчастье себе и всем». «Ого, какой масштаб!» прорезался неожиданно. «Всеобщее счастье в трясущемся танце». Ватина застеснялась явственно и своих лет, и своих расплывчатых очертаний, будто не она только что осуждала и танцы, и Аллочку. Даже за стул ухватилась, но Аллочка потащила решительно. «Ну, тетя Валя, прими это, всем несчастье!» Гавриил Романович пошел сам. Командовал тот самый вежливый мальчик, который провозглашал тост за родителей. Но даже в полутьме комнаты было видно, что он взмок и растрепался, и потому совсем не выглядел паинькой. «Значит так, японский танец. Сейчас у них даже в храмах так танцуют. Тут всякие непонятные слова на пленке, это неважно. А главное, васуй, васуй. Вы слышите, все время повторяется. По-японски значит, чтобы все вместе взялись. Призыв такой. Кричат друг другу, когда общая работа. Когда услышите, надо подхватывать всем хором и подпрыгивать. Очень просто, да? Сам прыгаешь и других подбадриваешь. Вот так. Васуй, васуй. Все равно, как у нас, давай-давай», — сказал Антон. «Ага, только так интереснее. И танца давай-давай у нас не придумали, а японцы придумали». На пленке условленные слова звучали еще лучше. Хриплый голос старого пирата выкрикивал что-то среднее между «Васой» и «Васей», и невозможно было ни подхватить, ни ощутить, что все здесь чувствуют одинаково, что почти слились в единое целое. В первый раз на пробу Гаврил Романович и вскрикнул нерешительно, и подпрыгнул невысоко: «Васой, Васой!» А Ватина выкрикнула, как частушку прокричала в хороводе: «Васёй, Васёй!» Он уже не смотрел вокруг отстраненным взглядом, не думал, смешон он или нет, круглый, лысоватый, радостно подпрыгивающий: «Васуй, Васуй! Кто громче всех крикнет, тот и самый счастливый!» А Гаврил Романович уже не надо и поощрять: «Васуй, Васуй! Васёй, Васёй!» Что-то освобождалось внутри, лопались какие-то прозрачные перепонки. Гаврил Романович больше не был заперт в себе самом. Нет, он такой же, как эти молодые ребята, он вместе с ними. «Васуй, Васуй! Васёй, Васёй!» Испытывал ли он когда-нибудь такое счастье потерять свое «я», раствориться в друзьях, в маленькой уютной толпе, разве что в день победы, в толпе, во время салюта? «Мы все вместе, мы все можем! Васуй, Васуй! Васёй, Васёй!» Пот льет, легкие работают во всю мощь, сердце на пределе, вот она, полная жизнь! Сил больше нет, все? Нет еще, и силы взялись откуда-то! «Васуй, Васёй! Васёй, Васуй!» Не сразу прорвался сквозь музыку и крики новый звук, долгий раздраженный звонок у дверей. Антон вышел и вернулся. «Ша! Внизу люстра свалилась!» Еще бы не свалиться, когда человек 15 подпрыгивают разом. Тут бы и мост рухнул. «Ну, последний раз! Васуй, Васёй!» Идея полного равенства абсурдно. Люди не равны от природы, не равны по способностям, не равны по нравственным качествам. Потому было бы странно и даже опасно, чтобы равное влияние на государственные дела оказывали мудрые академики и полуграмотные невежды, честные люди и жулики. В любом разумном обществе, на любой планете, управлять должны умнейшие и честнейшие из галактов. Потому совершенно естественна идея партии как авангарда. В идеале в нее входят самые умные, самые высоконравственные граждане и вершат дела страны. Но на практике получается так, что все карьеристы неизбежно стремятся в партию, именно потому, что она правящая. Карьеристы устремляются в нее, а честным и совестливым рядом с ними находиться неловко. То есть бывает, что и честные люди туда пробиваются, если очень наивные и не видят, кто с ними рядом. Или честные и наивные надеются преобразовать партию изнутри, потому что к такому монолиту снаружи не подступиться. Но преобразоваться партии никак не удается по-прежнему. Она порождает культ за культом, разве что теперь у нас тихая тирания, сменившая кровавую сталинскую. Любые эксцессы Хрущева, вроде сеяния кукурузы чуть не у полярного круга, проходили под словословие его мудрости. А кто понимал, ничего не мог сказать против, потому что в лучшем случае выгнали бы отовсюду, а в худшем бы посадили. А ведь в характере Хрущева и в его деятельности было много хорошего. Но строй, основанный на восхвалении вождя, заглушил хорошее и развил дурное. В Англии, если бы премьер заставлял сеять кукурузу, он бы всего лишь попал в юмористический журнал. У нас вся страна сеет, страна дураков. И вот вопрос, то ли народ наш сплошь дурак, то ли строй дурацкий. Я не расист. Я не верю, что бывают умные и глупые народы. Значит, остается признать, что дурацкий строй. Меняются анекдотические вожди, но их культы снова и снова вырастают из непрерывного самовосхваления партии. Надо абсолютно потерять стыд, чтобы провозгласить саму себя умом, честью и совестью нашей эпохи. Совестью человечества называли когда-то Толстого. Но можно ли представить, чтобы он сам себя объявил совестью человечества? Он мгновенно стал бы просто смешон и жалок. Но что значит сила? Партия в своей страшной силе не столько смешна, сколько ужасна. И нет надежды свергнуть ее нормальным демократическим путем. Но я не наивен и не вступлю в нее в надежде изменить изнутри, хотя признаю, что галактический идеал — именно коммунизм. Но до него на Земле так же далеко, как до Царствия Божьего. Нормальной демократии у нас не установить. Но я бы предложил вести демократию обходным путем, под видом сохранения однопартийности. Нужно изменить порядок приема и пребывания в партии. Раз партия единственная и вечно правящая, значит, весь народ заинтересован в том, чтобы в ней находились лучшие люди. Значит, не партия должна сама себе подбирать членов, потому что карьерист тянет себе в товарищи такого же карьериста. Нет, в члены партии должны принимать на общих собраниях всех граждан по месту работы, где все знают друг друга досконально. Принимать тайным голосованием. И не пожизненно, а на 3 или 5 лет. И каждые 3 года снова переизбирать тайным голосованием или не переизбирать, если увидели, что стал беспринципным карьеристом и превратил партийный билет в хлебную карточку. Ну вот. Наконец-то Гавриил Романович написал все, что он думает про партию. Почти все. Видно, во время магического японского танца и вправду лопнули внутри какие-то прозрачные перепонки. Хватит бояться, наконец. Может, Гавриил Романович, записать, наконец, в собственную тетрадь, что он думает на самом деле про всесильную и всеведущую партию. Почти все. Если бы писать совсем все, нужно было бы написать, что наша партия совершила такие же преступления, как гитлеровская, и должна была бы также быть распущенной, как национал-социалистическая. А то, что в ней были люди честные и искренне убежденные, ничуть ее не оправдывает, потому что честные нацисты тоже были. Но написать такое даже в тайной тетради он, конечно, не мог. Он и думать такое едва решался. А вот что касается выхода из тупика, тут он записал искренне. Ведь никогда КПСС не поделится своей абсолютной властью, не допустит многопартийности. А как обходной путь придумано даже очень остроумно. Фактически получатся настоящие выборы, только не прямо в различные советы, а в правящую партию. Она станет подконтрольна народу, и пусть тогда остается правящей и единственной. А ведь такой проект даже можно высказать со всеми заверениями в верности партии, в преимуществах нашей советской демократии, без обязательного ритуального лексикона не обойтись. Но раз партия и народ едины, как написано на всех крышах, пусть народ и формирует партию, пусть избирает и отзывает ее членов. Нет, в самом деле, взять и подать такой проект под видом дальнейшего развития советской демократии. Закрывая свою коричневую дерматиновую тетрадь, говорил Романыч, чувствовал себя подлинно свободным человеком.